Юми-кан. Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту. Пролог. Хотя я мало играла в игры. Взглянув на коробку с диском, которую протягивала её подруга, Шрамина Риса, Хонжо Каэда вздохнула. Риса постоянно меня водит за нос. На коробке можно было увидеть мужчин и женщин, держащих мечи и посохи, под красочными буквами New World Online. Примечание переводчика. Далее в тексте как НВО. Это была VR-MMO, разновидность игрового жанра, популярность которого в последнее время стремительно растёт. И у Каэда было устройство для погружения, хотя оно и было покрыто пылью. Она купила его очень давно, когда ещё только познакомилась с Рисой. Не то чтобы я могу ей отказать. В памятке, что оставила ей Риса, была написана инструкция, как запустить игру. Когда я вижу эти просящие глаза, я не могу ей отказать. Риса уже была уверена, что Каэда непременно начнёт играть без каких-либо сомнений. Каэда ничего не могла с этим поделать, ведь понимала, что если она не начнёт играть, то её замучает совесть. Деваться некуда! Я должна её запустить! Смахнув пыль, она подключила устройство. Не то чтобы она ненавидела игры. Было бы весело немного поиграть. Подумав над этим, Каэда начала свою первую настройку. Глава 1. Первое погружение и специализация защита. Каэда закончила настройку в НВО благодаря памятке, оставленной Рисой на руке. Спасибо, памятка. Благодаря тебе калибровка была очень лёгкой. Должно быть всё верно. И теперь наступило время погрузиться в виртуальный мир. Я уже и забыла это ощущение. Стоило ей закрыть глаза и вновь открыть их, и Каэда уже находилась в игровом мире. Однако ещё оставались другие этапы настройки, поэтому она не появилась сразу же посреди города. Первое – это... имя. Выбрать Каэда... Хотя это моё настоящее имя, и это как-то... Что же выбрать? Каэда подумала некоторое время и выбрала Мейпл как имя и нажала «Принять», после чего содержимое панели, парящей в воздухе, изменилось. Далее, судя по всему, нужно было выбрать изначальную экипировку. Большой меч и одноручный меч. Булава, посох. Я не очень-то и подвижная, да и не хочу получать какой-либо урон. Может, тогда взять посох и быть волшебником? Подобным образом Каэда осматривала всю экипировку, как вдруг на одной из них её глаза остановились. Большой щит и меч? Сила атаки довольно маленькая, но... Защита же важнее всего. Если защита увеличится, то урон же аннулируется. Прочитав пояснение, Каэда наконец определилась и выбрала меч и большой щит как свою изначальную экипировку. Между прочим, увеличение защиты аннулирует атаку только в самом начале игры, и следующим логичным шагом было бы увеличить атаку. Это мнение было популярно в игре, а значит такой выбор экипировки не пользуется популярностью. В первую очередь, лишь некоторые люди выбирают это снаряжение, предполагая, что будут получать урон. К тому же, вместе с щитом можно экипировать различное одноручное оружие. Многие люди выбирают мечников, поскольку так гораздо легче качаться. Следующий пункт... Очки характеристик. Всё защиту, пожалуйста. Это так называемая чистая сборка. Если вы используете большой щит, то ваша отвратительная сила атаки станет ещё печальнее, и поскольку вы ничего не вложили в ловкость, то и скорость передвижения будет такой же, как и в реальности. Неужели существуют старшеклассницы, которые могли бы догнать животных в реальном мире? Нельзя поменять рост. А я так хотела сделать себя повыше. Рост Каэда около 145 сантиметров. Она всегда имела стройную фигуру, и с такими прекрасными внешностью и телосложением её тайно любили многие в школе. Но Каэда не знала об этом. Она комплексовала из-за своего роста, но отличие комплекции, высоты и веса от оригинальных может помешать играть. Тогда с этим всё в порядке. Yes! Тело Каэда окутал свет. В следующий момент она оказалась на шумной городской площади. Глава 2. Первый бой и специализация защита. Мейпл. Уровень 1. Здоровье 40 из 40. Мана 12 из 12. Сила 0 плюс 9. Живучесть 100 плюс 18. Ловкость 0. Скорость 0. Интеллект 0. Снаряжение. Голова отсутствует. Тело отсутствует. Правая рука – короткий меч новичка. Левая рука – большой щит новичка. Ноги отсутствует. Обувь отсутствует. Аксессуары отсутствуют, отсутствуют, отсутствуют. Умения нет. Живучесть – это же защита, так? Если я права, то я закончила, да? Даже мало играя в игры, Каэда догадалась, что ряд нулей в статусе – это нехорошо. Кроме того, оглядываясь на свою жизнь, иметь много нулей в любом случае очень нехорошо. Просмотрев еще раз одну за другой свои характеристики, Каэда заметила, что ее сила видна только тогда, когда она держит оружие. Но у нее не было ни интеллекта, ни ловкости, и она также не имела скорости. Ха-ха-ха-ха! Я сделала это! И что теперь? Риса здесь нет. Подумав, она решила, что на данный момент лучше пойти и сразиться с монстрами. И если это будет абсолютно бесполезно, то тут ничего не поделаешь, ей придется пересоздать персонажа. Ну что ж, пора выйти из города. Двигаясь в сторону выхода из города, Каэда заметила одну вещь. Люди тут... такие быстрые! Здесь проявился эффект от ловкость 0, который был незаметен, пока она стояла на месте. Но не разочаровываясь от этого, она вышла за пределы города, напевая... Теку... Теку. Ее цель – одержать первую победу над монстром. За городом, хоть и не в таком количестве, как внутри него, находились люди. Если бы она сражалась тут, то кто-нибудь мог увидеть ее. Я не хочу показывать свою некрутую сторону. Пожалуй, отойду немного подальше. С этой мыслью Каэда направилась в лес, где, кажется, никого не было. Yes! Вроде все нормально. Монстр-сан, можете уже показаться? Неизвестно, среагировал ли он на голос Каэды или нет, но белый кролик с рогом появился из кустов. Белый кролик обладал довольно хорошей скоростью, и если вы спросите, может ли Каэда, обладающая той же скоростью, что и в реальной жизни, уклониться от рывка кролика, то ответом будет нет. Прости! Непонятно, почему и за что она извинялась, но когда она машинально проговорила это, то ее щит странно сместился, и она получила резкий удар роком в живот. Больно... или нет? Кролик был сбит с толку, потому что он не нанес урона, который должен был оказаться критическим. Удивительно! Это не больно! Как и ожидалось от 128 живучести! Как тебе, Усаги-сан? Как тебе мой пресс? Каэда силой надавила на свой живот. Не то чтобы он был мускулистым. Он был скорее приятным на ощупь. Похоже, кролик воспринял незащищенный желудок как провокацию и атаковал снова. Каэда же приняла удар, не используя свой щит. Кролик вновь и вновь неутомимо атаковал, пока Каэда смеялась, получая удары. Если бы человек, не знающий происходящего, прошел бы мимо, то это выглядело бы очень странно. Люди мгновенно написали бы об этом на форуме. Что-то, что с большой натяжкой можно было назвать битвой, продолжалось в течение часа. Ну же, ну же! Приложи чуть больше силы! Каэда продолжала провоцировать кролика, как вдруг услышала системное оповещение. Навык «Абсолютная защита» приобретен. Что это? Усаги-сан, подожди минутку, пожалуйста. Умение «Абсолютная защита». Пассивный навык. Увеличивает живучесть владельца в 2 раза. Для увеличения характеристик сила, ловкость, интеллект будет требоваться втрое большее количество очков характеристик. Требования. Непрерывно принимать атаки в течение часа и не получать урона. И не снижать урон с помощью оружия или магии. Это значит, что теперь у меня 236 живучести? А не слишком ли это хороший навык? Хотя я же просто играла с Усаги-саном. Каэда думала, что приобрела навык очень легко, но у других игроков с большим щитом не хватило бы живучести для этого. Не было никого, кто бы сделал чистую сборку в защиту, зная, что в будущем она будет бесполезной. Да и вероятность, что кто-то, вложившийся в защиту, будет играть в течение часа с белым кроликом, крайне мала. То, что она получила этот навык, было недостаточно назвать просто чудом. Да и к тому же она была единственной обладательницей этого навыка. Хотя Каэда не знала об этом. О, Усаки-сан, я заставила вас ждать. Усаки-сан? Кё? После каждого рывка и атаки, кролик падал на землю и получал урон от падения. И сейчас полоска здоровья высветилась над его головой. И прямо сейчас красная линия опустилась до нуля. Издав звук «пэнг», белый кролик превратился в частицы света и исчез. Не выронив даже ни одного предмета, он исчез без каких-либо следов. Усаки-сан! Ваш уровень поднялся до второго. Усаки-сан! Крик девушки эхом отзывался в лесу.